Глава 12. План по возвращению полной любви и доверия Павла включал множество аспектов. Надо было привести себя в идеальный порядок до состояния сногсшибательной красотки в первую очередь. Один звонок Юльке, 3 часа у стилиста, и Нина выходила из салона не преобразившись, а подчеркнувшей данную природой красоту. Быстрый забег в любимый бутик, и уже через час она стояла у офиса мужа в Москва-Сити. Яркое солнце светило в лицо, подбадривая и отражаясь сотнями искр от стеклянных поверхностей стен. Приветственный фейерверк, да и только. Настроение резко вверх. Пропуск сработал. Она уверенной походкой шла по длинному коридору, ловя восхищенные взгляды мужчин и завистливые женщин. Так было всегда. Кивки в ответ на расшаркивающиеся в извинениях за незвонки замов Светличного. Заискивающие приветствия младшего персонала, она чуть не с ноги открыла дверь в прихожую его кабинета. Смазливая, высокая шатенка вальяжно развалилась за столиком секретаря. Она скучающим взглядом полоснула по ногам выше положенного дресс-кодом платья нежно-голубого цвета, небольшой груди и вздрогнула, добравшись до лица женщины, стоявшей рядом с дочерью, в рамке на столе босса. «Павел Георгиевич отсутствует». «А вот как?» Нина смерила гимнасточку презрительным взглядом. Неужели его жена не знает об этом? Нина с насмешкой наблюдала, как секретутка нервно глотает комок. «А что вы хотели? На тебя, убогую, посмотреть. Ты ноги-то подбери. Еще не перед одним начальником придется в вертикальном шпагате стоять. А сейчас собрала вещи и на выход». «Вы не имеете права!» Девица начала приходить в себя. Бледность лица сменилась яркими пятнами. «Не вы мой работодатель! Вас вообще не должно здесь быть в...» Нина с трудом, сдерживая гнев, распахнула дверь настежь, указав рукой на коридор. «Даю тебе минуту», пообещав. «Не выйдешь сама, вынесут на носилках». «Павел Ге... сейчас скажет тебе то же самое». Она набрала номер мужа, наехав сходу. «Светличный, я в офисе и делаю тебе одолжение, давай выбор. Я...» «Или твоя...» — Нина кивнула, вцепившись побелевшими пальцами в стол шатенки. «Как твое имя?» «Кристина!» — негодующим от возмущения голосом. «Так вот, я или твоя Кристина Пиздахуевна?» «Ты очумела совсем? Не понял вопроса?» Тяжелый вздох и просьба передать трубку. Через 5 минут гимнастка стояла в коридоре с картонной коробкой в руках, и растерянным взглядом глаз Бэмби полных слез. Нина усмехнулась, прошипев ей почти на самое ухо. «Таких, как я, не бросают. Посмотри на меня и себя. На что ты надеялась? Впредь давай боссу молча или затыкай свой рот его членом. Умнее казаться станешь. И не вздумай спорить с их женами». Несколько человек, оказавшихся на свою голову в это время в длинном коридоре рядом с кабинетом генерального директора, замерли. А в офисе Open Space, огражденных стеклянными стенами кабинетов замов начальника, стояла гробовая тишина. Все пытались расслышать, что говорит жена босса своей замене на рабочее время. Нина громко сказала: «Всем спасибо за внимание, можете начинать работать». Она вызвала свою бывшую секретаршу. «Мила, ты еще никуда не устроилась?» Робкое «нет» в ответ. Схлипывание. И приказ. «Приезжай в головной офис. Теперь ты личный помощник Светличного Павла Георгиевича». Она обвела взглядом несколько женщин, торчащих в дверях. «Кто из вас на время приютит Кристину? Ей предстоит передать дела, иначе не получит расчет». Она проклинала лифты центра, в которые невозможно попасть по 20 минут. Наконец дождалась кабинку, набитую людьми, и спустилась на пару этажей, по дороге набрав мужа. «Паша, твой личный помощник, Людмила Геннадьевна Красикова, через час примет дела». «Ты не прихерела ли случаем?» Она усмехнулась. Теперь муж начал разговаривать матами, и тут не с кем поведешься, а обстоятельства заставляют менять привычные обороты речи. «В самый раз! Ты мой супермуж, хорошо, согласна. А я супержена, выбирающая тебе суперсекретаршу». Она четко выговаривала слова совершенно спокойным голосом. «Вытирать об меня ноги на глазах у всех больше не позволю. Не согласен? Меня устроит развод по причине твоей измены. Помнишь, что прописано в договоре, который брачный?» «Докажи». «Зло и с вызовом». «Запросто. Неужели я вела бы себя так уверенно, не имея свидетелей? Она блефовала, всегда отлично делая это в покере. Про камеры слежения помнишь? Не знаю, кто их поставил, но сняли по моему указанию. Хорошо, недовольный голос. Первая победа на длинном пути борьбы за настоящее с прицелом на будущее, потерянное в прошлом. А в бухгалтерию сам позвонишь или мне заглянуть? Сам. Вот и отлично, у меня еще куча дел. Программа минимум на сегодня была выполнена. Светличный не ожидал, что она появится в офисе, совершенно уверенный, что загнал ее в угол. Ну что, дорогой, тебя ждут большие сюрпризы. Она улыбалась, выезжая со служебной стоянки. Вернуть себе суку было несложно и очень приятно. В доме ее не ждали. Она долго сигналила, наконец заспанный охранник выполз из дверей флигеля. «Тебе платят, чтоб сладко спал или охранял дом?» Набученный взгляд, сопение в ответ, и она с удовольствием объявила. «Ты уволен!» «Меня может убрать только начальник охраны вашего мужа». Она набрала Алексея. «Алексей Николаевич, ваш сотрудник постоянно спит на рабочем месте, а сейчас я вовсе не могла попасть в дом полчаса. В свете нынешних событий вам не нужно напоминать, с какой тщательностью персонал должен выполнять свою работу?» Она криво улыбается, выслушивая оправдание, передав слова непосредственного начальника охраннику. «Тебя выгоняют без выходного пособия. Сейчас подъедет замена. Успей собрать вещи, или вылетишь в том, что есть». Сменщица Тоси хлопочет на кухне, стараясь приготовить любимые блюда хозяйки. Нина осмотрела комнаты, потребовала еще раз протереть пыль и заменить постельное белье в обеих спальнях. Неспешная суета прислуги. Вкусная еда, бокал классного вина. И можно расслабиться. Она ответила на звонок подруги. «Все отлично. Жизнь налаживается. Двух моральных уродов уволила и почувствовала себя намного лучше. Хочешь, приезжай, поболтаем и останешься ночевать». «В гостях у Бероева?» Темные брови полезли вверх. «Знакомить с мамой?» Она покачала головой. Ее саму Олег решился представить больше, чем через полмесяца. Видно, здорово припекло в одном месте. Юлька умничка держит марку. «Невероятно! Не напугай святую женщину матами. Уже предупредил? Как мышка?» Нина смеялась в голос, изливая со смехом усталость последнего месяца. Может быть, и вправду жизнь начала поворачиваться к ней передом. Надоело на ходу запрыгивать в уходящий поезд. Хочется неторопливо постоять на полустаночке, как в любимой маминой песне, желательно в крепких объятиях спортсмена. И они будут, но не раньше, чем через 8 месяцев, если она не передумает вернуться за ней в Россию. А пока... Толстая дубовая дверь кабинета мужа была закрытой, но разве это проблема для хорошего оперативника? Она набрала друга Бероева. Тот ответил мгновенно. Консультация, что нужно сделать, получена, и она займется слепком ключа, как только усыпит бдительность Павла. Для этого есть отличное средство – секс. Пусть только выпишется из больницы и начнет настойчиво возвращать красавицу жену. Спала с ним столько лет, из-за любви поспит еще ради дела. Про «не гуляй» в записке Стаса нет ни слова. Нина придирчиво отбирала вещи, только стильно, этого сезона и не больше одного раза выгуленного наряда. Она должна стать конфеткой с диким желанием мужчин развернуть и попробовать. Ревность Павла станет дополнительными шорами на глаза. Ее вещей набралось небольшой чемодан. Сумка на колесиках с Лискиной одеждой намного больше. Не время сейчас шиковать, да и не на что. За сегодняшнее платье она отвалила треть выделенного Павлом бюджета, но и тут поправимо. После хорошего интима он всегда становился щедрым. Сразу мысль про серьгу. Кому все-таки принадлежала та и на ком можно увидеть вторую? Она замечает, что этот вопрос волнует ее по-деловому. Знать врага в лицо было бы очень даже неплохо. Ревность становится не такой жгучей, как прежде. Ноет сердце, но уже по другой причине. Уходит любовь к светличному, а вслед за ней бледнеют обиды. Лиска радостно носилась по дому. Родные комнаты, игрушки, любимая еда. Повсюду пахнет папой. Жаль, что он до сих пор не вернулся издалека-далека. Сердце Нины сжалось от боли за дочь, и в этом виновен вовсе не Павел. Она сама изначально выбрала в отцы девочки не того мужчину. Шатенка пообещала, что папа совсем скоро вернется. Подождать совсем недолго, 2-3 денечка. Девочка показала нарисованные на бумаге цифры. «Вот столечко?» «Да, моя золотая». Счастливый визг наотмашь бьет по нервам. Радость в ярко-голубых глазах от родного отца и прыжки восторга, если бы можно было добавить второго папу без боли от расставания с первым. Нина отбрасывает вгоняющие в уныние мысли. Пусть идет все своим чередом, она сделает все, что можно, чтобы уменьшить боль от разрыва. Новый охранник приходит знакомиться в сопровождении Алексея. По глазам в пол высокого широкоплечего блондина понятно, что тот в курсе размолвки босса с женой, но ей совершенно плевать. Главное, чтобы все хорошо выполняли свою работу. Говорить про камеры слежения и прослушку она не стала, это дело мужа разбираться с виновными. Анна тоже довольна возвращением в особняк с собственной спальней. Мотаться каждый день домой неудобно, тем более, что там никто не ждет, а здесь девочка, которую она выненчила с пеленок. Получается, что всем, кроме нее, прошлый уклад жизни в радость. Стоит ли делать хорошее лучшим? Сомнения ненадолго. Правда, однажды обязательно всплывет и превратится в ненависть к той, что скрывала ее. Одно дело по незнанию, а другое специально. Нина в который раз за день мысленно просила прощения за будущую боль у мужа. «Прости, Светличный, но ты сам начал эту войну. Мне придется ее закончить. Ты мой, пока не наиграюсь».